Глава 18. Поездка из Гринвича, штат Коннектикут, в Бруклин, штат Нью-Йорк, заняла почти 2 часа из-за пробок и частых маневров. Дэймон был уверен, что не подцепил хвост по дороге в Бруклин. Но чем ближе к городу, тем острее он ощущал напряжение. Первую половину пути Софи почти не закрывала рот, рассказывая о Кэсси и Джейми и своих отношениях с Роулендами. Дэймон видел, она переживает, думая, что совершила ошибку, выйдя на связь с Кэсси и Винсентом. Он же считал, что все прошло хорошо. Винсент поделился информацией о финансовых проблемах Алана, которые могли заставить его перейти черту, если он действительно ее перешел. Другой вопрос — откуда взялись эти проблемы? Если Алан не рассказал о них Винсенту, одному из лучших друзей, то, возможно, они были связаны с азартными играми, наркотиками или шантажом, и ему было стыдно в этом признаться. Дэймон не верил, что проблемы были связаны с расходами на учебу Софи. Дело было в чем-то гораздо более крупном. Удивляло то, что на самом деле людей, близко знавших Алана, было не так уж много. Даже Софи призналась, что виделась с отцом лишь несколько раз в месяц и мало что знала о его личной жизни. Хотя отчасти это было понятно. Софи — взрослая женщина, у нее своя насыщенная жизнь, и Алан вряд ли стал бы рассказывать дочери о своих женщинах, особенно если с ними не было ничего серьезного. Ни одна женщина не выступила после его смерти с какими-либо свидетельствами или откровениями. По крайней мере, этого не случилось в первую ночь после его гибели. Возможно, к настоящему времени ситуация изменилась. Но и Брит тоже не упомянула ни о чем таком, хотя информация о женщине Алана наверняка привлекла бы ее внимание. Так кто же он, Алан Паркер? Да, у него были свои секреты. Да, он носил маску, являя людям то лицо, которое хотел показать. Но Дэймон опасался, что борьба Софи за спасение репутации отца может оказаться тщетной. Но убедить ее в этом не смогли бы никакие слова и доводы. Она настроилась довести дело до конца, чтобы узнать все наверняка. И он хотел того же. Он понимал, почему Алан не все выставлял на показ. Понимал, почему тот был разным в публичной и личной жизни. И в личную редко впускал кого бы то ни было. Но Софи он впустил. Дэймон бросил на нее быстрый взгляд. Софи смотрела в окно, нервно постукивая пальцами по коленям. Она явно была на взводе, и не без причины. Он с удовольствием вернулся бы туда, где они были прошлой ночью, когда всем правила страсть, когда проблемы и страхи устранялись поцелуем. Ей он отдавал себя целиком и полностью, и она занимала все пространство, забирала весь кислород в комнате. Когда он был с ней, то был с ней на 1000%. Она стала для него всем, и это пугало. Что ему нужно, так это перестать думать о той ночи. Все уже прошло. К тому же они больше не скрывались в безопасном месте, и ему требовалась вся его сообразительность, вся собранность, чтобы уберечь их от беды. Сложившаяся ситуация и чрезмерное внимание к Софи повышало их уязвимость. Он должен анализировать, предвидеть и сохранять объективность. Нельзя допустить, чтобы эмоции влияли на его суждение. Софи в первую очередь его работа. Вот только как этого добиться? Софи поёрзала на сиденье и посмотрела в навигатор. Мы уже близко, осталось еще несколько кварталов. Скажешь, когда поворачивать? На Кент-стрит налево. Это в миле отсюда. Понял. Мой риэлтор рекомендовала посмотреть Бруклин, когда я только переехал сюда. Сказала, что это перспективное место. Но мне хотелось быть поближе к офису. Теперь думаю, что мне следовало ее послушать. «Бруклин определенно в тренде», — подтвердила Софи. «У меня здесь 2 подруги, живут неподалеку. Одна художница, но подрабатывает в музее на Манхэттене. Другая руководит танцевальной студией. Им обеим тут нравится. Из окон открывается вид на Манхэттен, и добираться до работы нетрудно. Плюс в том, что у них много места. У меня квартира совсем крошечная». Она вздохнула. «Увижу ли я когда-нибудь своих друзей?» «Уверен, что увидишь». А вот я совсем не уверена. Он понимал ее сомнения. Ее нынешняя жизнь была настолько далека от прежней. Насколько это вообще возможно? Можно ли будет все вернуть? Это будет зависеть от того, кто за ними охотится и насколько могущественны ее враги. Одно он знал наверняка. Ликвидация тех 2 головорезов на складе в Нью-Хейвене дело не закончилось. Придут другие, и ему нужно быть готовым. Следующая Кент-стрит. Предупредила Софи. Он свернул и проехал мимо нескольких эффектных фресок, украшающих стены домов и придающих району живописный вид. «Поверни налево на Хикерсон-стрит, и мы на месте. Понял. Дэймон нашел нужный дом и проехал сначала мимо здания, потом вокруг квартала, осматриваясь, прежде чем припарковаться. Искать машину Джейми было некому, но осторожности лишней не бывает. В конце концов, он остановился на другой стороне, метрах в 50 от нужного им здания. «Может быть, мне стоит сначала проверить?» «Вот уж нет. Не люблю ждать в машине. Думаю, нам нужно держаться вместе». «Мы не знаем, живет ли кто-нибудь в этой квартире». «Если ключ подходит, значит, никто не живет, а ключ у меня», — твердо заявила Софи. Он улыбнулся, вспомнив, как они встретились в коттедже, когда она направила на него пистолет. «Все еще думаешь, что я могу у тебя что-то забрать?» «Не думаю, что до этого дойдет. Просто не хочу оставаться здесь одна. Я испугалась вчера, когда ты пошел в магазин за телефоном». Это он мог понять, да и сам предпочитал, чтобы она была рядом. «Тогда идем». Выходя из машины, Дэймон взял кейс. Квартал был застроен скромными многоквартирными домами, большинство которых выглядели вполне ухоженными. Наверняка в городе были кварталы получше, но определенно были и похуже. Затеряться здесь не составляло труда, и, вероятно, именно поэтому Алан выбрал квартиру в этом районе. Секьюрити у входа не было, и квартир в подъезде оказалось 4. 2 на первом этаже и 2 на втором. «И что теперь?» — спросила Софи. «Как мы узнаем, какая квартира нам нужна?» Дэймон посмотрел имена на почтовых ящиках. «Какое имя в удостоверении личности?» «В одном — Фрамингем. Мы жили под этим именем в доме у озера, а в другом — Беннет». «На ящике под номером 3 значится Беннет. Скорее всего, это наша». Они поднялись на второй этаж и остановились у двери квартиры. Дэймон поставил кейс на пол, взял у Софи ключ и вытащил пистолет. «Стой за мной». Он вставил ключ в замочную скважину и повернул ручку. Дверь распахнулась. Держа пистолет наготове, Дэймон переступил порог, огляделся и двинулся дальше. «Эй, есть кто-нибудь?» Ответом была тишина. В квартире пахло затхлостью, как если бы здесь давно не открывали окна. В гостиной стояли диван, кресло и телевизор. Возле узкой кухонной ниши круглый деревянный стол. Дэймон прошел в спальню с неубранной двуспальной кроватью. Другая дверь вела в ванную. Он проверил обе комнаты, никого. В шкафу висели мужские рубашки и брюки. «Возможно, папины?» — сказала Софи. «Бордовая рубашка выглядит знакомой. Она посмотрела на кровать. Но зачем ему здесь ночевать? У него прекрасный таунхаус в Челси. Там две спальни и квартиры намного приятнее». Дэймон засунул пистолет обратно под рубашку. «Может быть, он был здесь поздно ночью или прятался, когда ситуация стала опасной?» «Опасный?» — в замешательстве переспросила Софи. «Всего неделю назад он позвонил мне и попросил прийти к нему домой, чтобы посмотреть бейсбольный матч. Не похоже, чтобы он был в бегах или скрывался». Потом все быстро изменилось. Дэймон подошел к комоду и выдвинул ящики. Нижнее белье и футболки занимали только один, остальные были пусты. Он задвинул последний и, отступив назад, оглядел комнату. Чутье подсказывало, что в этой квартире есть что-то помимо одежды. Пройдя через комнату, он снял подушку, крепившуюся липучками к деревянному основанию скамьи, и обнаружил выемку с золоченой задвижкой. Под задвижкой Дэймон увидел сейф с кодовым замком. «Сейф?» — в изумлении пробормотала Софи. «Нам нужно его открыть. Ты знаешь какой-нибудь пин-код своего отца? Здесь замок с 4 цифрами». Она сосредоточенно наморщила лоб. «Иногда он использовал день рождения моей мамы. 10-12». Дэймон набрал код, не сработало. «Что еще он мог использовать?» «Я не знаю». «Как насчет его годовщин, даты окончания школы, старого адреса, памятного события?» Она задумчиво уставилась на него. «Код на моем велосипедном замке 1492 совпадал с годом открытия Колумбом Америки. Этот вопрос был у меня в тесте по истории». Дэймон набрал 1492 и замок щелкнул. Он открыл сейф и обнаружил коробку с бумагами, папками и фотографиями. «Интересно». Он достал несколько снимков, лежавших сверху. «Боже мой!» — пробормотала Софи, взяв руки первой. «Это я. Выхожу из здания Нью-Йоркского университета». Он просмотрел другие фотографии. На всех была Софи. В доме, на работе, с друзьями. При мысли, что кто-то наблюдал за ней, следил, его охватил гнев. «Я не понимаю», — растерянно сказала она. «Зачем папе фотографировать меня?» «Тебя фотографировал не твой отец, это делал кто-то другой. мрачно заметил он и, перевернув одну из фотографий, увидел на обороте надпись «В любое время, когда пожелаем». «Что там написано?» — спросила она. Он не хотел говорить, но она имела право знать, и он протянул фотографию. «Кто-то хотел сообщить твоему отцу, что они могут добраться до тебя. Они знали, где ты живешь, кем работаешь, как проводишь время». Софи побледнела. «Почему он не сказал мне? Почему не предупредил, чтобы я была осторожна? Почему не пошел в полицию, если не доверял ФБР?» Софи едва не сорвалась на крик, и Дэймон увидел в ее глазах панику. Он выпрямился, выхватил у нее фотографию, бросил на подушку кресло и взял ее руки в свои. «Посмотри на меня». Взгляд ее заметался по сторонам, словно ища, за что зацепиться, и, наконец, вернулся к нему. «Мы еще не знаем всей правды», — с нажимом сказал он. «Нельзя забегать вперед. Давай разбираться постепенно, шаг за шагом». «С каждым шагом я только еще больше боюсь. Куда идти? Боже мой, что еще мы найдем?» «Я не знаю, но ты будешь идти вперед, потому что должна. Должна знать правду. Эти фотографии — еще одна улика. Твоего отца шантажировали. Кто-то использовал тебя как инструмент давления. Нам все еще предстоит выяснить, кто эти люди и чего они от него хотели». «Интересно, когда он получил фотографии?» Она посмотрела на верхнюю фотографию. «Кажется, я надевала этот топ на прошлой неделе. А может быть, это продолжалось какое-то время? Я точно надевала этот наряд на работу дюжину раз за последний год. Я не могу поверить, что кто-то следил за мной, а я даже не замечала. Жутко. Что, если он заглядывал в мои окна? Что, если я однажды оставила шторы открытыми на ночь? Как мог папа не рассказать мне обо всем этом? Как он мог вести себя так, будто ничего не происходит? Собирался готовить ребрышки на гриле и смотреть со мной бейсбольный матч. Это последнее, что он сказал мне перед своими безумными голосовыми сообщениями в среду». Он сжал ее пальцы и посмотрел в глаза, в которых смешались боль, гнев и разочарование. Он хотел сказать, что у Алана наверняка была веская причина для всего, что он делал. Алан никогда не давал неисполнимых обещаний. Но сейчас Дэймон знал, что должен сделать хоть что-нибудь, чтобы ослабить ее страх. «Послушай, ты должна держаться за то, в чем уверена. Твой отец обожал тебя. Он делал все, что мог, чтобы обеспечить твою безопасность». «Не все. Да, он сделал мне поддельные документы, но не разговаривал со мной, не рассказывал о своих проблемах. Он не доверял мне, Дэймон. Вот к чему все сводится». «Скорее всего, он не хотел огорчать тебя или подвергать еще большей опасности, делясь информацией, которую кто-то мог попытаться вытянуть из тебя». «Держа меня в неведении, он подвергал меня еще большей опасности», — возразила она. «С этим он не мог не согласиться. Нам нужно проверить все, что есть в этом сейфе, и посмотреть, не обнаружится ли в квартире еще чего-нибудь примечательного. Надеюсь, мы найдем больше улик». Он вытащил из сейфа коробку и поставил ее на подушку. Папки с файлами, какие-то бумаги, банковские выписки. Возможно, у них в руках настоящий клад. «Я перенесу коробку на кухню, начиная просматривать, а я пока напишу Бри и Уайту, где мы. Я попросил их встретиться с нами в полдень, а это примерно через 20 минут». Он отнес коробку и поставил ее на стол. «Я только надеюсь...» Софи не договорила и бросила на него обеспокоенный взгляд. «Надеешься на что?» «Что твои друзья, особенно Бри, не замешаны. Она все-таки работает в ФБР». «Но не в отделе твоего отца. Она никогда не подчинялась ему. Кроме того, Бри никогда не предала бы меня. Я ручаюсь». «Ты рискуешь моей жизнью тоже?» Он стиснул зубы. «Я знаю, Софи, но варианта получше у меня нет». Она кивнула и отвернулась. И ему осталось только надеяться, что он прав. Софи сложила фотографии стопкой на стуле и перевернула их лицевой стороной вниз, чтобы не думать о том, что кто-то следил за ней. Помимо фотографий, в коробке было 4 папки с файлами, помеченных именами, из которых она узнала только одно — Вентури. Надпись на первой гласила «Пожар в ресторане Скуза». На второй — «Похищение экспресс-доставки». На третьей — «Сталелитейный завод Максимилиан». На четвертой — «Дональд Картер». Она понятия не имела, что это за дела, и решила оставить их Дэймону. Пока она откладывала папки в сторону, Дэймон достал из шкафа в гостиной настольные игры. «Не думаю, что у нас есть время развлекаться», — заметила Софи. «Тут внутри электронное оборудование». Он положил одну из коробок на стол. «У него есть подслушивающее устройство, микрокамеры, флешки и даже ридер для мобильного телефона». Он поднял штуковину, напоминающую радарный пистолет. «Этот прибор может определить на расстоянии 100 метров номер мобильного телефона, по которому разговаривает человек». «Никакой неприкосновенности личной жизни больше не существует, да?» «Эти устройства помогают ловить преступников, не забывая об этом». Он взял одну из двух флешек. «Хотел бы я знать, что на ней. Нам понадобится компьютер». Он поставил коробку на пол. «Ты что-то нашла?» «Материалы по делам, названия которых ничего не говорят мне. Но, возможно, скажут что-то тебе». Она вернулась к коробке. «Здесь стопка банковских выписок на имя некого Джастина Лоуренса. Пара крупных депозитов, с которых снимались значительные средства. Похоже, банк находится в Белизе». Дэймон помрачнел. «У твоего отца счет в офшорном банке». «Не у моего отца, у Джастина Лоуренса». «Думаю, это один и тот же человек». «Ты действительно так считаешь?» «Что показывает последняя выписка со счета?» Софи взяла то, что лежало сверху. «Это майская, вероятно, выписка за прошлый месяц. На счете чуть больше 400 тысяч долларов». Она выдохнула, не в силах поверить, что ее отец прятал такие деньги на офшорном счете. «Невероятно. Откуда?» «Примерно такая сумма лежит в кейсе», — заметил Дэймон. Она не подумала об этом, но, похоже, он был прав. Дэймон взял у нее выписку. «Нам нужно проследить передвижение денег, выяснить, откуда они пришли и куда делись, когда были сняты, и, конечно, узнать, кто такой Джастин Лоуренс». Пока Дэймон изучал банковские выписки, она просмотрела остальные документы в коробке и нашла конверт с подписью «Аллен». Ни адреса, ни обратного отправителя, ни марки. Конверт был когда-то запечатан, затем вскрыт. В нем лежал листок. «Что это?» — спросил Дэймон. «У меня нехорошее предчувствие. Он был запечатан, а теперь вскрыт. Адреса нет, похоже, что-то личное». «Хочешь, чтобы я прочитал?» «Нет, я должна это сделать сама. Я просто должна». Она вытащила белый листок. Два напечатанных на принтере предложения. «Последний шанс, или кто-то умрет. Вы знаете, что делать». Она смотрела на эти слова, пока они не начали расплываться. Потом передала листок Дэймону, подошла к окну и невидящим взглядом уставилась на улицу внизу. Ее отца шантажировали. Ему пришлось переступить черту, и фотографии, которые она видела, подтверждали, что она была разменной монетой и тем человеком, который умрет, если ее отец не сделает того, что от него хотят. Дэймон подошел к ней сзади, обнял, притянул к себе и потерся подбородком о ее затылок. Охвативший ее озноб мгновенно сменился теплом. В его объятиях она чувствовала себя в безопасности, и какая-то ее часть хотела остаться в этих объятиях навсегда. Но этого она позволить себе не могла. Еще не конец, дело не раскрыто. У Софи было несколько зацепок, но она не знала всей истории. Если она намерена дойти до конца и получить все ответы, предстоит еще многое сделать. Она сама должна узнать, что случилось с ее отцом, раз уж он так и не смог ничего ей объяснить. Чтобы обрести покой и подвести черту, она должна разобраться с оставленными им подсказками. Она не могла поверить, что эти осколки — все, что у нее осталось от него. Только теперь она в полной мере осознала, что отца больше нет. И это осознание было сродни удару в солнечное сплетение, от которого перехватило дыхание. Из-за того, что она не видела его тело, не попрощалась, не прошла через формальности похорон из-за упокойной службы, его смерть казалась чем-то нереальным, как будто на самом деле ничего не было. Голосовые сообщения, пули в коттедже, головорезы на складе должны были убедить ее в том, что это не сон. Но именно эта квартира поставила ее перед лицом мучительной реальности. Ее отец мертв. Он не вернется. Он жил двойной жизнью. У него были псевдонимы, конспиративные квартиры и счет в офшорном банке. Он мог изготовить для нее поддельные документы. У него был план побега, по крайней мере, для нее. А может, и для себя тоже. И еще были наличные. Кровавые деньги. В чем она уже не сомневалась. Она просто не знала, чья это кровь. «Ты в порядке?» — спросил Дэймон. «Не совсем», — вздохнула Софи и, слегка отстранившись, повернулась к нему лицом. В его глазах она увидела сострадание и нечто похожее на сожаление. Наверное, он тоже утратил какие-то иллюзии в отношении ее отца. Нет, он не признался в этом, но она подозревала, что поступки ее отца воспринимаются им как предательство. Бывший наставник принес Дэймону еще одно разочарование. «Прости», — внезапно сказала она. Он скинул бровь. «За что?» «Что бы мы ни выяснили, ничего хорошего ждать не приходится. Тебе будет больно, и твое мнение о моем отце изменится». «Не беспокойся обо мне. Я выдержу все». «Хотела бы я быть такой же сильной. Я стараюсь держаться и не раскисать». «У тебя хорошо получается». «Думаю, папу шантажировали, угрожая убить меня». «Судя по фотографиям и этой записке, вполне вероятно». «Я понимаю, что он не хотел волновать меня, но почему не сказал никому из своих друзей? Наверняка в бюро был кто-то, кому он мог доверять». Она замолчала, осознав, что единственный человек, которому мог доверять ее отец, стоит прямо перед ней. «Почему он не сказал тебе, Дэймон? Я знаю, он очень уважал тебя. Я останавливала его как могла, когда он начинал распинаться о том, какой ты замечательный. Он очень гордился тобой». По лицу Дэймона пробежала тень. «Я спрашиваю себя, не те ли проблемы, с которыми он столкнулся, были причиной моего вызова в Нью-Йорк? Может быть, именно поэтому он привел меня в свое подразделение и попросил Карен Ли не давать мне другое задание. Может быть, он хотел использовать меня для чего-то другого?» «Возможно», — согласилась Софи. «Это многое объясняет». «Думаешь?» Он вздохнул. «Я не знаю, почему он не доверился Питеру, но это вынуждает нас Питеру не доверять. А старый друг Винсент, Алан, рассказал ему о своих финансовых проблемах. Винсент работал в ФБР и наверняка смог бы помочь ему. Почему он отказался от его помощи?» «Эти же вопросы относятся к каждому, с кем Алан работал. Следующая в списке Карен. Она была его правой рукой. Что ей известно?» Он посмотрел на папки на столе. «Может быть, ситуация прояснится, когда мы все прочитаем. Надо приниматься за работу». Но прежде чем они успели что-то сделать, в дверь постучали. 3 раза. Софи замерла, сердце бешено заколотилось. Дэймон вытащил пистолет, подошел к двери, посмотрел в глазок и расслабился. «Все в порядке, это Бри». В комнату вошла очень симпатичная брюнетка среднего роста в белых джинсах и свободном нежно-голубом свитере, подчеркивающем голубизну ее глаз. Длинные волосы собраны сзади в конский хвост, в ушах длинные серьги, сумка через плечо. И вообще она больше походила на женщину, собравшуюся на субботний шопинг, чем на агента ФБР. «Я так рада тебя видеть», — сказала Бри, обнимая Дэймона. Дэймон улыбнулся ей такой же улыбкой, какой улыбался Софи, и она почувствовала острый укол ревности. «Ты должна быть Софи, я Бри Адамс», — представилась Бри и прошла через комнату, чтобы пожать ей руку. «Приятно наконец-то познакомиться с тобой». «И мне тоже. Спасибо, что пришла помочь». «Надеюсь, что смогу», — сказала Бри. «Что насчет Уайта?» — спросил Дэймон. «Ты что-нибудь слышал о нем?» «Ничего со вчерашнего вечера. Он зашел ко мне домой на несколько минут, но посчитал, что оставаться небезопасно. Где он сейчас, я не знаю. Я позвонила по телефону, который дала ему сама, но он не ответил». «Ему лучше?» — спросил Дэймон. Бри кивнула. «Да, когда я встретилась с ним в первый вечер, он выглядел ужасно. Но теперь синяки проходят, и он, по крайней мере, несколько часов поспал у меня дома в четверг ночью. Пытается выяснить, кто хочет его убить. Уверен, что это как-то связано со смертью Алана». Она повернулась к Софи. «Мне очень жаль, что с твоим отцом случилось такое. Я очень его уважала. Это он добился моего перевода в Нью-Йорк и помог получить нынешнюю работу. Я очень благодарна ему». Похоже, ее отец сыграл важную роль в жизни многих агентов, учившихся у него в академии. Софи немного полегчала. Все они были о нем высокого мнения, а значит, не только она одна не заметила признаков его тайной жизни. «Итак, что мы имеем?» — наконец спросила Бри. «Эта квартира чем-то примечательна?» «Похоже, это конспиративная квартира Алана», — сказал Дэймон. «Мы нашли сейф в спальне. Но только начинаем разбираться с документами, которые он там прятал». «И это хорошие новости». «Надеюсь, что так», — сказал Дэймон. «Пока мы нашли только фотографии Софи. Похоже, кто-то следил за ней». «То есть Софи использовали для давления на Алана?» — кивнула Бри. Как быстро она пришла к этому выводу, удивилась про себя Софи. «Да», — сказал Дэймон. «И нам нужно выяснить, кто эти люди. «Как вы нашли эту квартиру?» — спросила Бри. Аллан оставил Софи поддельные документы с этим адресом. Мы не знали, есть ли в этом какой-то тайный смысл, но все же приехали сюда. «Поддельные документы?» — удивилась Бри и пристально посмотрела на Софи. «Ты поэтому сбежала к озеру?» «Вообще-то нет, я поехала в коттедж за ключом, который оставил для меня отец. Ключ был от бокса на складе, и там лежали документы. Ты знаешь, что там произошло?» «Да, только я не знаю, что там в этом кейсе». Бри выразительно посмотрела на кейс, стоящий на полу у дивана. «Полагаю, там были не только документы». «Сейчас это не важно», — вмешался Дэймон. «Давайте займемся тем, что у нас здесь, на столе». «Хорошо», — согласилась Бри. «Ты здесь главный». Глядя на Бри, София испытала неловкость. Эта девушка рисковала своей работой и, возможно, жизнью, чтобы помочь им. И она заслуживала того, чтобы иметь всю необходимую информацию. Заслуживала доверия. «Деньги», — резко бросила она. Бри удивленно обернулась. «Много денег. Я не знаю, где отец их взял, но, вероятно, это нечистые деньги». «Понимаю», — кивнула Бри. «Спасибо за откровенность». «Возможно, он снял их со счета в офшорном банке», — добавил Дэймон. «Мы нашли выписку о состоянии счета, открытого на имя Джастина Лоуренса, но не знаем, кто он такой». «Это Аллан», — сообщила Бри. «В договоре аренды бокса указано это же имя». «Что ж, вот и еще один ответ найден», — сказал Дэймон, пристально глядя на нее. «Еще один псевдоним», — пробормотала Софи. «Сколько их всего?» В дверь снова постучали. Три раза. Дэймон и Бри мгновенно выхватили оружие. Софи застыла на месте. Снова заколотилось сердце. Дэймон двинулся к двери. Бри сделала шаг, Софи встала перед ней. «Это Уайт», — сообщил Дэймон, открывая дверь. В квартиру вошел парень в потертых джинсах, темно-синей футболке и бейсболке «Янкис», из-под которой выглядывали длинные русые волосы. На мускулистых руках татуировки. Облик довершала жесткая щетина. В руке он держал пистолет, беспокойный взгляд пробежал по Дэймону и Бри и остановился на Софи. В его присутствии она почувствовала себя неуютно. Все трое были агентами ФБР, но нервничала Софи только из-за этого мрачного парня. «Все в порядке, давайте уберем оружие», — предложила Бри, пряча пистолет за пояс своих белых джинсов. Теперь Софи поняла, почему та, несмотря на жаркий день, надела свободный тонкий свитер. Уайт и Дэймон тоже спрятали пистолеты под рубашки. «Софи Паркер, Уайт Таннер», — представил их друг другу Дэймон. «Привет», — неуверенно произнесла она. Жесткий, недоверчивый взгляд Уайта доброжелательности не отличался. Уайт молча кивнул ей и повернулся к Дэймону. «Я рад, что ты все еще жив». «Я тоже. А ты выглядишь лучше, чем при нашей последней встрече. В следующий раз не уматывай так быстро». «Я в тот день был не в себе», — признался Уайт. «Какой у нас план?» «Мы над ним работаем», — ответил Дэймон. «Эту квартиру арендовал Аллан. В спальне нашли сейф. На данный момент можно сказать, что кто-то следил за Софи, чтобы шантажировать Аллана. Мы также установили, что Аллан имел доступ к офшорному банковскому счету, открытому на вымышленное имя». «Я знал, что он ведет двойную игру», — пробормотал Уайт. В отличие от Бри и Дэймона, которые, похоже, все еще были готовы дать ее отцу шанс остаться хорошим парнем, Уайт, казалось, уже сделал выводы. А ведь в прошлом году именно Уайт был ближе всех к ее отцу. Он под прикрытием выполнял задание ее отца по проникновению в организацию Вентури для сбора информации, которая помогла бы открыть дело против мафиозной семьи. Но, может быть, все было не так, и на самом деле ее отец работал на Вентури и против Уайта. Возможно, из-за него Уайта едва не убили. Софи накрыла волна тошноты. Она не хотела думать, что ее отец работал на мафию, что он был преступником. Это противоречило всему, во что он, как она всегда думала, верил. Уайт подошел к столу, взял одну из папок. «Не знаешь, что это?» — спросила Софи. «Нам с Дэймоном эти ярлыки ничего не говорят». «Дональд Картер работал на строительном объекте Вентури, Джерси-Сити. Получил травму при обрушении секции перекрытия. Он подал в суд на Вентури, и судебный процесс по его делу начинается через 2 недели». Сказал Уайт и, отложив эту папку, взял следующую. «Максимилиан Steelworks, поставщик стали, но для проектов в итоге взяли другую, более дешевую, китайскую. Ее же использовали в 6 других зданиях, уже введенных в эксплуатацию. Несколько недель назад я обнаружил, что в Вентуре заплатили инспектору по надзору за строительство, чтобы тот закрыл на это глаза. В Вентуре сэкономили на расходах, но все построенные здания потенциально опасны. Они могут обрушиться. Информацию я передал Алану 3 месяца назад. Час от часу не легче. И что он сказал? Что разберется с этим? Он всегда так говорил. А другие папки? Спросил Дэймон. Уайт откашлялся. В прошлом месяце ограбили фургон экспресс-доставки посылок. Компания занимается перевозкой наркотиков и оружия по всему северо-востоку. Но их фургон угнали. Я дал Алану наводку, но он не только не поставил в известность бюро, но и вообще ничего не предпринял. Он и его команда будто уже и не занимались делом Вентуре. Вся моя информация ушла в мусорную корзину. «Может быть, они работали над этим», — возразила София, отчаянно пытаясь защитить отца. «На семью Вентуре собрано досье. Может быть, он прятал материалы, зная, что ФБР есть крот». Три пары глаз смотрели на нее. Дэймон сочувственно, призадумчиво, Уайт скептически. «Если бы этим кротом не был сам Алан, он бы предупредил меня, чтобы я не ходил на встречу, где меня едва не убили». «Он мог не знать о встрече, если кто-то перехватил информацию. Послушайте, я знаю, что картина складывается нерадужная. Я не дура, но мой отец мертв, и он определенно не сделал всего, чего от него хотели». «Давайте разберемся с тем, что у нас есть», — предложил Дэймон. «Искать виноватых будем потом». Он посмотрел на Уайта. «Почему бы тебе не рассказать нам, что еще ты знаешь?» «Я много чего знаю. В Вентуре чем только не занимались. В данном случае я имею в виду пожар в ресторане Скуза. Вымогательство. Антония Скуза не захотела платить Вентуре, как это делал ее покойный муж. Теперь ее ресторан больше нет. Ей еще повезло, что не убили. Но семейный бизнес Скуза они прибрали к рукам. И, чтобы не было сомнений, разослали сообщение всем, кого крышевали». «Поверить не могу, что такое до сих пор происходит», — пробормотала Софи. «Такое происходит гораздо чаще, чем можно себе представить», — сказал Уайт. «Но крышевание — это побочный бизнес. Самые большие деньги семье приносили наркотики, в частности, опиоиды, а также оружие. Деньги отмывают различными способами. Через казино, сделки с недвижимостью и обычные банковские операции, когда простые работяги вроде меня открывают счета в банках по всему городу и вносят наличные около 10 тысяч баксов». «Ты ведь это делал для них?» — спросила Софи. «А еще я работал на стройке и играл в азартные игры с Лоренцо, пока тот не утонул в реке. Иногда водил фургон, вот только груз мне не показывали. За последний год я передал Алану массу информации. Перевозки — 10-я часть всего». «На флешках может быть что-то еще», — сказал Дэймон. «Мы нашли 2 в другой коробке. Но прежде чем мы перейдем к ним, есть еще вопрос. Ты сказал, что недавно все изменилось, и упомянул третью сторону — нового игрока». «Да. Несколько месяцев назад я услышал, что назревает война за территорию. Обычно чужаков в Вентуре просто устраняли. Но тут один из братьев, Стефан, проявил интерес к партнерству. Лоренцо был против. В результате, как вам известно, он погиб». «Думаешь, его убил брат?» «Вполне возможно. Или тот новый игрок, который видел в нем помеху своим планам». «Ты рассказал об этом моему отцу?» «Конечно», — ответил Уайт. «Алан был обеспокоен, сказал, что уже слышал об этом». Уайт помолчал. «Никогда не думал, что Алан меня сдаст. Считал, что он затягивает, слишком долго не открывает дело, который я преподнес ему на блюдечке. Но до недавнего времени у меня не было причин сомневаться в его мотивах». «И что потом?» — спросил Дэймон. «Я видел в его глазах отчаяние. Он постоянно говорил, что у нас недостаточно оснований для возбуждения дела, что надо иметь 100-процентные доказательства, прежде чем он сделает свой ход. Думаю, я неправильно истолковал его отчаяние. Вероятно, его шантажировали, и он попытался переиграть и меня, и их. Когда я начал давить на него слишком сильно, ему пришлось от меня избавиться. Он либо скомпрометировал мое прикрытие, либо послал кого-то убрать меня. Так или иначе, я уверен, что он был замешан». Софи шокировала его резкость и беспрекословная уверенность в виновности ее отца. «Отец ни за что не предал бы своего агента. Я еще могу поверить, что он скрыл информацию, чтобы защитить меня, но подставить агента, с которым он работал, нет». Софи видела сомнения в глазах Уайта, видела, что и Бри колеблется. Она повернулась к Дэймону. «Ты же не веришь, что мой отец мог попытаться убить Уайта?» «Я не хочу». «Это не ответ». «Послушай, мы просто не знаем», — сказал он. «Нам нужно работать с тем, что у нас есть, и прямо сейчас у нас нет нужной детали, головоломки». «Может быть, Алана потому и убили, что я остался жив», — предположил Уайт. «Он просто не справился с работой». В голове зашумело, и Софи прижала ладонь к виску. В памяти всплыли слова отца из последнего голосового сообщения. «Я допустил ошибку, и не одну. Думал, что смогу держаться подальше от грязи, но, как оказалось, измазался в ней целиком». Не подтверждают ли это слова Уайта? Но она все равно не верила, что ее отец позволил бы убить коллегу-агента. «У меня есть еще один вопрос», — сказала она. «Мой папа мертв, его нет. Почему на этом ничего не заканчивается? Почему они преследуют меня? Чего хотят?» «Может быть, из-за денег?» — ставила Бри. «Они заметают следы», — сказал Уайт. «Вентури не любят оставлять свидетелей. Они не знают, что тебе известно, поэтому ты для них угроза». Слышать о себе такие слова было неприятно, но и возразить было нечем. «Возвращаясь к новому игроку», — сказал Дэймон. «По-твоему, это уже существующая группа, стремящаяся расширить территорию, или совершенно новая организация?» «Существующая. Как-то ночью я подслушал спор Лоренцо и Стефана. Стефан сказал, что благодаря партнерству появится шанс выйти на мировой уровень, что, мол, мы владеем восточным побережьем, а у них вся Восточная Европа, и что вместе мы будем управлять миром». «Значит, у нас есть зацепка Восточная Европа», — заключил Дэймон. Уайт кивнул. «Я так и предположил, но круг подозреваемых из-за этого не сужается». Он помолчал. «Последние несколько дней заняться было нечем, кроме как думать. Если покушение на меня заказал не Алан, то это сделал кто-то другой, кто-то из бюро. Если Алану не хватило духу, а я не утверждаю, что было именно так», — он посмотрел Софи в глаза, «то Вентуре понадобился другой человек ФБР. Кто-то, кого они могли бы использовать, как, возможно, использовали Алана. Одна из сильных сторон Стефана — он умеет находить у людей слабости и играть на них. Слабым местом Алана была Софи». Дэймон нахмурился. «Насчет этого не уверен. Алан уже давно отец, у него семья. Думаю, свернуть на кривую дорожку его заставило что-то другое. Что-то более серьезное, чем угроза жизни Софи. Он мог нанять для нее телохранителей, мог отослать за границу. У него было немало возможностей обеспечить ее безопасность. Думаю, он что-то скрывал. Какое-то другое, как ты говоришь, слабое место». Он взглянул на нее. «Извини, Софи». «Вы все просто пытаетесь докопаться до истины», — вздохнула она. «И я тоже этого хочу. Винсент Роуленд сказал, что у моего отца были финансовые проблемы. Может быть, азартные игры? Я этого не замечала, но, как оказалось, я знала его не очень хорошо. Карточные долги могли вынудить его оказывать какие-то услуги». «Давай забудем ненадолго о твоем отце», — предложила Бри. «Алана нет, но охота на Софи и Дэймона продолжается. Пытается ли Вентури получить ту информацию, которой, по их мнению, обладал Алан? Или кто-то из ФБР, работающий на Вентуре, спешит уничтожить улики и замести следы? Кого еще могли завербовать в Вентуре? У Питера Ханта я слабых мест не вижу. Я провела небольшое исследование. Он разведен, детей нет. Он занимает очень высокое положение в департаменте. Для продвижения по карьерной лестнице особые махинации ему не нужны. Каких-то пороков у него не замечено, роскошь его не привлекает. У Питера много влиятельных друзей со времен учебы в Йеле». «Подозрение вызывает лишь тот факт, что Алан, обращаясь к Софи, не назвал Питера тем, кому можно доверять», — сказал Дэймон. «Откуда такое недоверие ко всему бюро?» «Он действительно так сказал?» Бри обратилась к Софи. Она кивнула. «Да, он велел мне никому не доверять». «Возможно, он знал, что мафия вовлекла кого-то еще, но не знал, кого именно», — предположил Уайт. «Я ставлю на агента Ли», — Прошлым вечером я следил за ее квартирой. Думал, Карен осталась дома на ночь, но около 10 она уехала на такси. Я проследил за ней до бара в Бронксе. Кстати, бар крышует компания Вентури. Она встретилась с Полом Канделари, вторым важным человеком для Стефана Вентури. Я сделал несколько фотографий. Он передал телефон Дэймону. Потом к ним присоединилась женщина помоложе. Рассмотреть ее толком не получилось. Могу лишь сказать, что у нее темные волосы. Может быть, дочь Канделари. Или как-то связано с тем самым новым игроком. «Видно, плохо», — заметил Дэймон. «Но, по-моему, она довольно молодая. Вряд ли с главарей, но, возможно, имеет к ним какое-то отношение». Дэймон передал телефон Бри. «Факт определенно не в пользу Карен. Встреча с известным криминальным авторитетом в неофициальной обстановке. Хотя она вполне может сказать, что встречалась с ним, чтобы получить информацию об Алане. Что это Канделари работает на нее, а не она на него». «Можно мне?» — попросила Софи, чувствуя себя немного не в своей тарелке в этом клубе детективов. «Извини», — Бри протянула телефон. Она долго смотрела на фотографию. Карен и мужчина постарше, казалось, вели оживленный разговор, тогда как молодая женщина, похоже, уткнулась в свой телефон и не участвовала в обсуждении. Вид у нее был немного скучающий, а еще она оказалась немного знакомой. «Кажется, я ее знаю». Пробормотала она. «Эту женщину?» — удивился Дэймон. «Откуда?» Софи покачала головой, пытаясь собраться с мыслями. «Не уверена. Держу пари ей за 20, может быть. Я видела ее на одном из моих занятий, или же она просто студентка Нью-Йоркского университета». Она нахмурилась. «Что-то такое в ней есть. Жаль, не могу получше разглядеть лицо». «Это лучший снимок из тех, что я сделал», — сказал Уайт. «Посмотри другие, если хочешь». Софи пролистала остальные снимки, но именно ум так и не приходило. «Они ушли вместе?» — спросила она, возвращая Уайту телефон. «Нет, Карен ушла первой. Я пошел за ней, думал встретиться с кем-то еще, но она вернулась домой». «Что будем делать? Проверим Карен?» «Да», — кивнул Дэймон. «Именно этим мы и займемся. Назначим встречу. Думаю, стоит отправить Карен фотографию. Она захочет оправдаться и придет одна». «Но как мы с ней свяжемся?» «Я могу это устроить», — сказал Уайт. «Воспользуюсь экстренным протоколом, отправлю фотографию и назначу место и время встречи». «Зачем Карен приходить?» — спросила Софи. «Почему бы ей просто не сбежать?» «Если она виновна, то захочет выяснить, что я знаю еще», — сказал Уайт. «Отброшу приманку. Не стану угрожать, а скажу, что хочу участвовать в деле, что Вентури доверяет мне больше, чем ей, поэтому нам выгоднее сотрудничать. Думаю, она придет». «Она может прийти не одна», — вставила Бри. «Ты предполагаешь, что она виновна? А если нет, что тогда?» «Думаю, это ничего не меняет», — сказал Дэймон. «Ей нужно будет узнать, почему Уайт подозревает ее в двойной игре. В любом случае, ей необходимо защитить себя от возможных обвинений. Но я согласен с Уайтом. Единственная причина для встречи с Канделари — ее связь с семьей Вентури». «Но разве не глупость с ее стороны встречаться с ним в публичном месте практически открыто?» Не удержалась Софи. «Зачем ей это?» «Я согласна с Софи», — поддержала ее Бри. «У нее есть оправдание», — сказал Уайт. «Она ищет информацию об убийстве Лоренцо, поэтому договорилась о встрече. Одной этой фотографии недостаточно, чтобы привлечь ее к ответственности. Нужно создать впечатление, что у нас есть кое-что еще, кроме снимка». «Хорошо», — кивнула Софи. «Как мы это сделаем?» «Я отправлю сообщение», — сказал Уайт. «Ладно, отправляй», — согласился Дэймон. «Но навстречу пойду я». Уайт нахмурился. «Нет, у меня в этой игре навыков побольше, чем у тебя». «Это значение не имеет. Если Карен приведет подкрепление, они не будут знать, что со мной делать. Ты мой козырь в рукаве. Я использую тебя как инструмент давления на Карен. Если она не признается мне, то ты передашь информацию в бюро, и ей крышка». Софи видела, что Уайт начинает сдаваться. Она, конечно, не хотела, чтобы Дэймон рисковал, но понимала его логику. «Он прав», — признала Бри. «На встречу должен идти Дэймон. Пусть Карен гадает, где ты, что у тебя есть. Где ты с ней встретишься?» «В Центральном парке. Там я когда встречался с Алланом», — ответил за Дэймона Уайт. Если мы выберем это место, она будет думать, что встречается со мной. Конечно, она сильно удивится, когда увидит Дэймона. Но место людное, много деревьев. И есть где спрятаться. «Не думаю, что у Карен сильная карта», — сказал Дэймон. «Мне нужно убедиться, что она боится меня так же сильно, как и того, кто ей управляет», — сказал Дэймон. «Если удастся перетянуть ее на нашу сторону, то мы будем на шаг ближе к тому, чтобы покончить со всем этим». Пока они обсуждали план, Софи молча слушала. Она бы тоже хотела встретиться с Карен лицом к лицу и спросить, не она ли подставила ее отца и дважды посылала наемников, чтобы убить ее. Она помнила, как Карен изображала сочувствие, сообщая ей о смерти отца. Карен не думала о том, как найти убийцу, ее интересовало, что знает Софи. И как же правильно Софи сделала, что сбежала в тот же день. «Я бы тоже хотела в этом участвовать». Неожиданно вмешалась она в разговор. «Это слишком опасно», — быстро сказал Дэймон и покачал головой. «Я не останусь здесь одна. Кто-нибудь может сообразить, что квартиру снимал мой отец. И ты сам сказал, что оставаться долго на одном месте нельзя. Тем более здесь». Дэймон нахмурился. «Тогда, может быть, Бри?» «Нет», — перебила его Софи. «Ты не будешь просить Бри посидеть со мной. Она нужна тебе, чтобы справиться с Карен. Просто позволь мне пойти с тобой. Я не стану вмешиваться, просто буду рядом». Агенты переглянулись. «Хорошо», — сказал Дэймон. «Пойдешь с нами до парка, а там я еще раз оценю ситуацию». «Где именно в парке ты назначишь встречу?» — спросила Софи Уайта. «У статуи Алисы в Стране чудес, рядом с Пятой улицей», — ответил он. Она почувствовала, как дрогнуло сердце. «Папа водил меня туда, когда я была маленькой. Он часто говорил, что из-за своей работы иногда чувствует себя Алисой, провалившейся в кроличью нору». Она задохнулась от нахлынувших воспоминаний. Ирония судьбы заключалась в том, что Дэймон, Уайт и Бри шли на встречу с убийцей ее отца в то место, о котором у нее сохранились счастливые воспоминания. «Мне жаль, что он подвел всех вас, что он подвел меня. Но я хочу знать правду, всю правду. Назначайте встречу, и пусть Карен заговорит», —